Едва выйдя на вольный воздух, Кит снял с плеч сундук и ничком упал в мокрую от предутренней росы траву. Он дышал мерно и глубоко, захватывая частицы земли мощными легкими. И этот сырой земляной дух мешался с запахом пьяного счастья и свободы. Едва отдышавшись, он стянул с себя брезентовую штормовку, высыпал туда все сокровища из ларца, связал узлом и спрятал на животе под подрясником, прижав широким поясом. Пустой ларец он раздавил ударом тяжелого ботинка и забросил обломки в заросли шиповника. Рядом с садовой тропкой, стройно, как солдаты в шеренге, выстроились молодые кедры, высаженные Бхагавани. Кит схватил за комель и потянул из земли молодое рослое деревце. Оно вышло с большим комом земли на корнях. Крепыша высадили недавно, и он еще не успел хорошенько укорениться. Кит положил во влажную глинистую выемку книгу и запечатанный воском футляр. Затем водрузил дерево на прежнее место и выровнял землю вокруг. Пройдет несколько месяцев, и деревце крепко обхватит корнями футляр и книгу. Кедр будет расти, впиваться в землю хищными пальцами, тянуть соки, буровить глину и белый камень. Он сдавит и оплетет клад паутиной корней. Кедры живут несколько столетий, и никто не узнает, что держит в узловатых лапах монастырская сосна. Через несколько минут он отпер покои владыки и, не мешкая, вскрыл сейф. Сейф был набит пачками валюты. $500,000 дань Плотниковой в счет будущих барышей перекочевали в мешок на его груди. «Пусть мертвые погребают своих мертвецов», — всплыло в памяти. Кит оставлял своих смердящих мертвецов без всякого почтения и сожаления. Он заслужил свободу годами трудов и унижений, тяжестью своей почти собачьей службы, муками смирения и насилием над своей алчной и свободолюбивой душой. С этой минуты он богат настолько, что может забыть о своем уродстве. Он пропустит сквозь себя все запахи мира. Он будет медленно пить хмель свободы и по капле смаковать власть, которую даруют деньги. Это так близко. Это так головокружительно просто. Узнав об ограблении, владыка не станет его разыскивать, чтобы не придавать огласке незаконные операции с корпорацией «Родник». Он вспомнил об Иоиле, замурованном заживо в дальней печере. Этот закоулок был известен только ему одному. Ну что ж, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Уже светало, когда Тит отпер гараж, завел синий ягуар и вырулил на шоссе.